Глава 72. «У меня без тебя хмарь, на душе не дышу, плох, обратился в тоску, гарь, застревает в груди вдох. У меня без тебя свет наизнанку, и в шесть нот, день, что мне не тобой спет, и ценой этот день в год. Без тебя, что не ночь, век, и лишённый звезды путь, а по руслам из снов рек катит тусклой волной муть. Без тебя для меня край. Не дышу, на душе смрад. Говорят, что любовь — рай, но в разлуке она — ад». Автор — Леонид Чернышов. Миша уезжал. В суете собственных забот как-то казалось, что этот момент наступит когда-нибудь потом, не сейчас. И когда пришло время прощания, я была к нему совершенно не готова. Пальцы леденели, голос дрожал и срывался настолько заметно, что предпочла просто молча прижиматься к мужу, подавляя желание разреветься, как маленькая девочка. «Не раскисай, родная. Мне тоже впервые настолько тяжко уезжать из дома, что хоть вой. Давай просто думать о том, что наступила пора считать дни не до разлуки, а до встречи. Это хорошо, что у тебя сейчас такое множество дел. Они помогут скоротать время. К тому же Софи всегда рядом». Кажется, муж сейчас больше успокаивал себя, а не меня, нежно гладя по волосам и целуя мое лицо. Наступил момент, когда ему все таки пришлось оторвать руки и уехать в хандрящую больную слякотью весну. Даже страшно, что вырвалось такое определение. Обычно ведь эта пора должна, наоборот, вызывать позитивные эмоции, являя свету признаки возрождения природы и прочей прелести. Но угнетенное настроение не располагало к возвышенным мыслям, усиливаясь темными хмурыми тучами, как на грех, бродившими по мрачному небосводу. Сзади тихонько подошла Софи и обняла за плечи, уводя от окна, из которого я следила за удаляющейся каретой. «Я понимаю твои чувства, дорогая, но не нужно так себя изводить. Все будет хорошо». «Да, Софи, все будет хорошо», — тихо согласилась я, надеясь в этот момент, как и мои предшественницы, что ладанка, припрятанная в нагрудный карман Миши, убережет его от беды в долгом путешествии. На следующее утро очень хотелось остаться в постели и немного позволить себе погоревать. Однако я, как никто, понимала, что это очень плохая идея, поэтому вытащила себя из кровати и заставила привести в порядок, что было очень своевременно, потому что вскоре в доме появилась гостья, о которой я совершенно позабыла. Посланница императрицы, выделенная мне в помощь для ускорения решения рабочих вопросов. Елена Дмитриевна Подорожская оказалась худощавой, уверенной в себе женщиной средних лет. Голубые, немного водянистые глаза смотрели на меня деловито, остро и без лишних сантиментов. Это вовсе не означало, что новая знакомая не испытывала ко мне симпатии. Как потом выяснилось, совсем даже наоборот. Люди с хорошей деловой хваткой вызывали у нее уважение. Просто эта немного даже жестковатая характером женщина в застегнутом под самое горло сером строгом платье вообще мало склонна была к витиеватым любезностям и расточительным улыбкам. Будучи дворянкой не самого древнего и именитого рода, она нашла для себя пути стать полезной при дворе и теперь была направлена ко мне в качестве решительной, знающей и распорядительной помощницы. Ну что ж, мое эмоциональное состояние полностью совпадало с настроем Елены Дмитриевны в том отношении, что самой тоже категорически не хотелось растягивать губы в любезных улыбках, поэтому мы очень быстро, без лишних экивоков и реверансов, нашли общий язык и согласовали план дальнейших действий. Кажется, эта женщина знала в Петербурге все, либо очень хорошо подготовилась к нашей встрече. В любом случае, она была в моем положении просто подарком судьбы. Куда ехать, подбирать необходимые ткани, фурнитуру, оборудование, где набирать работниц. На любой вопрос у нее были либо готовые ответы, либо готовность в кратчайшие сроки прояснить ситуацию. В ее сопровождении я планомерно объездила самые лучшие магазины, подбирая необходимые материалы для дальнейшей работы, оформляя заказы на доставку того, чего не имелось в наличии, но можно было привезти. С заботами по переустройству огромного особняка она тоже прекрасно справлялась и в порядке рекомендаций, и в плане живой организации необходимых процессов. Не так просто на самом деле в короткие сроки переоборудовать жилое помещение в выставочный зал и хорошие мастерские. Комнаты, предназначенные для работы швей, при ближайшем рассмотрении все таки не устроили меня в отношении освещения. Окна требовались большие и с двойным остеклением. Такие были только на первом этаже, а гробить здоровье работниц перед тусклыми свечами я совершенно не планировала. Конечно, задуманные переделки в таких масштабах стоили немало, но мне удалось убедить практичную Елену Дмитриевну в том, что лучше сразу сделать все так, как положено, чем потом терять время и средства на обучение новых швей, взамен потерявших на производстве зрение. Само по себе здоровье крепостных, а именно крепостные должны будут выполнять львиную долю работ, не очень-то волновало эту сухаристую тетку, поэтому пришлось искать аргументы финансового порядка. Боже мой. Дни полетели кубарем, один за другим. Я просто не успевала за всем уследить. У меня оставалось совсем мало времени на выполнение своего обещания отцу Паисию. Но так как именно его я избрала в духовные наставники, то именно он и приходил в дом два раза в неделю заниматься со мной. «Хоть бы и основы поймете, барыня, а там и посерьезнее учитель вам отыщется». Погружаться в тайны религии, начать понимать скрытый смысл молитв — это было удивительно интересно. Довольно неожиданно для себя самой я открыла глубины мудрости в словах древних проповедников. Иногда мы чуть спорили с батюшкой, и он, немного сердясь, называл меня вольнодумствующей особой, но наши споры никогда не несли в себе злости и раздражения друг на друга. Постепенно я поняла, что именно христианство ложится на мою душу так, как никогда бы не смогло попасть в католичество. Я менялась, все ближе принимая эту существующую сейчас Россию, пусть и понимала, какой долгий и трудный путь у нее еще впереди. Спасибо моей дорогой Софи. Она добровольно взяла на себя роль профессионального секретаря, фиксируя планы, отмечая все, что не успели, и объявляя каждый вечер, замотанный мне, о том, какой именно забег ожидается завтра. Елена Дмитриевна, очевидно, состояла из железа, ибо на ее лице я не наблюдала ни следов усталости, ни раздражения. Бесконечно одинаковая деловитость и готовность к действию. Неудивительно, что она не замужем. Сдается единственным достойным кандидатом, способным выдержать ее темп и неэмоциональность, мог бы стать только терминатор. У меня лично голова уже шла кругом. Нет, все ж понятно, этот путь я проходила не впервые, но масштаб и скорость действия ошеломляли. Надо думать, ни больше, ни меньше, почти государственный проект. Сильно напрягало, что не оставалось сил и времени порисовать. Идеи были, и немало. Есть что отдать в разработку, но выпадение из творческого процесса — вещь угнетающая для самого творца. Вместо того, чтобы закутаться мягким пледом и за чашкой кофе отдаваться на волю фантазии, я носилась как угорелая, контролируя ремонтные и строительные работы, стараясь отследить их качество. Конечно, всем этим занимались специально обученные люди — но не всегда понимая назначение вносимых изменений, они могли сделать что-нибудь не так. В общем, это я погорячилась, изначально решив, будто особняк под все мои замыслы можно будет переоборудовать малой кровью. Кроме всего, отбирать кандидатур на разные участки труда в мастерские тоже нужно было самой. Моя остальная помощница организовала приток свежих сил, но даже теоретически не могла судить об уровне квалификации прибывающих кадров. Кто-то хорошо владел кроем, кого-то можно было ставить только на простой шов, а попадались жемчужины, которые смело отряжались мной на вышивку. Мастера, прибывшие со мной из Франции, должны будут взять на себя роль учителей, наставников для новичков. Всех нужно было куда-то определять. Обувную мастерскую решила сделать все-таки под отдельной крышей, ради чего был приобретен еще один большой флигель рядом с особняком. Зато теперь весь четвертый этаж можно было отдать под жилые комнаты для работников. И это еще даже близко руки не дошли до гобеленов, производство которых я планировала организовать исключительно сама, без участия российского двора. Прошло больше месяца, прежде чем над огромным зданием заиграла свежими красками новая элегантная вывеска, гласившая, что здесь теперь находится дом красоты «Модная жизнь».